Глава 13. Серый осколок. 162-й день проекта. Вечер. «Ну вот говорил же, что весело будет, а ты не верил!» Я похлопал по плечу клеща, моментально принявшегося стонать. «Ой, да ладно притворяться! Вообще радуйся, что шип в ягодицу попал, а не чуть ниже и левее». Несущий раненого гоблина жабалют весело заквакал. Но тут же оборвал смех, увидев, как в руке у неразделяющего его веселье клеща появился нож. «Я, между прочим, вас прикрывал, командир. Могли бы и посочувствовать». «Так я и сочувствую», — ответил я, стараясь не поскользнуться на фарше из кусочков зараженных. «Или ты хочешь, чтобы я к тебе по всей строгости?» «Пожалуй, воздержусь». Сдержав очередной стон, клещ ткнул носильщика в бок, и тот, верно истолковав, ускорился, унося от меня раненого бойца как можно дальше. Зачистка первого этажа и подвальных помещений прошла с шумом. Обнаруженное големом-мамлюком логово зараженных оказалось лишь первым и самым малочисленным на нашем пути. И, само собой, самым простым. В первом зале тролли равнодушно приняли на свои доспехи все снаряды, выпущенные семейкой шипов. Со скоростью катка, принявшись преследовать одаренных зараженных. Нам же досталось удовольствие выкашивать обычных зомби, которых в здоровенном помещении было чересчур много. Впрочем, когда Троллс собственноручно открутил голову одному из шипов, догадавшемуся прыгнуть на бронированного здоровяка, это же самоубийца-затейник, остальные быстро сообразили, что в гости заявились не местные бомжи, и стали стремительно ретироваться. И все бы ничего. Однако, согласно полученному плану, путей отхода у них было всего два. Либо через склады на улицу, либо через эти же склады на подземный этаж. Я, конечно, погрузочно-разгрузочный участок заранее перекрыл, выставив там заслоны, в основном из новичков. Однако был уверен, что твари из торгового центра уходить не захотят. И оказался прав. Малая часть, видимо, самая умная, конечно, попыталась прорваться на улицу. Но основная масса ринулась вниз, забивая собой коридоры, ведущие на подземный этаж. И хочу доложить. Прорубаться сквозь шипящую, визжащую и при этом пытающуюся тебя убить биомассу — удовольствие ниже среднего. Особенно, когда мы преодолели бутылочное горлышко в виде коридора и вышли на просторы подземелья. Там к тварям с когтями и шипами присоединились и другие образчики местной фауны, принявшись нас заливать разъедающие доспехи и одежду кислотой, приправив это каким-то едким дымом, нещадно жгущим глаза и заставляющим желать выплюнуть собственные легкие. Прям как в старые добрые времена. Только тогда я был с другой стороны. Так что неудивительно, что во всей этой вакханалии без потери обойтись не удалось. Впрочем, самыми существенными из них оказались два павших тролля и простреленная ягодица клеща. Ушлый гоблин пытался меня убедить, что получил ранение, прикрывая мою спину. Но я-то видел, как коротышка просто поскользнулся на чьих-то кишках и упал задницей на шип, торчащий из трупа другого коротышки. Погибших гоблинов и жаболюдов тоже хватало. Однако, с учетом переработанных зараженных и полученных с них монет со сферами добычи, затраты на воскрешение выглядели совершенно несущественными. «Эх, чистый воздух, как мне тебя не хватало!» Выйдя из торгового центра, я с удовольствием сделал глубокий вдох, после чего зашагал в сторону палатки, оставляя за собой шум сражения. Главный гнойник мы вырезали, тем самым обезопасив себя от удара в спину. Однако в ТЦ оставалось еще немало обычных зараженных, с моими грошами в карманах. Да и тащить добро с зачищенной территории куда комфортнее, чем постоянно оглядываться и гадать, не хочет ли кто тебя в данный момент за жопу клац-клац. Я усмехнулся, глядя, как жаболют занес клеща в палатку, где хозяйничала кнопка. А после перевел взгляд на толпу, собравшуюся у выезда с парковки. Толпа в основном состояла из моих бойцов. Однако разглядел я там и двух людей. Явились-таки. «Добрый вечер. Неплохая погодка сегодня выдалась, да?» Пройдя сквозь строй расступившихся бойцов, я посмотрел на гостей. Первым оказался тот самый Василий, щуплый мужичонка, которого поймала и привезла Шелена. И у которого сейчас глазки бегали туда-сюда, видимо, в поисках прекрасной эльфийки. Да, кажется, темная приобрела себе очередного поклонника. Вторым же оказался высокий, широкоплечий мужчина со светлыми волосами, густой бородой и здоровенными ладонями. Вот прям вылитый кузнец из каких-нибудь исторических фильмов. «Святослав Игоревич, глава местного поселения». После непродолжительного обмена взглядами представился бородач. «Николай Максимович». Я тоже представился, не обращая внимания на то, что собеседник и так знал, кто я. Да и, судя по опустевшему взору, именно сейчас он проглядывал мое личное дело. Впрочем, торопить его не стал. И пока местный глава читал, извлек из инвентаря влажные салфетки и принялся приводить себя в порядок. В самую гущу сражения я не лез, но в подвалах было довольно-таки тесно. И нет-нет, да чьи-то отрубленные или откушенные части тела на меня прилетали. «Чего хочешь?» Спустя 2 минуты Егору салфеток поинтересовался мужчина. «Ничего особенно. Знакомство, торговля, возможное сотрудничество». «Насчет последнего вряд ли». Неожиданно для всех с некой толикой грусти произнес Василий. «Умолкни, Василий». Голос у Святослава был таким же, как и его владелец, тяжелым и грубым. «А с тобой, Шаров, торговать нам нечем. Самим не хватает. И уж тем более сотрудничать не собираемся». «Я бы так не спешил. Следом за мной летят еще 3 демиургов». Я позволил себе усмехнуться. «Кто они и как себя поведут, ни я, ни ты не знаем. Однако, основываясь на моем опыте, могу сказать, что из всех мной встреченных лишь один оказался относительно нормальным человеком». «И?» Скорее просто, чтобы взять паузу для размышлений, чем на самом деле, не понимая, поинтересовался мужчина. «Мое дело ты видишь. В глаза посмотреть мне можешь», — предложил я. «А вот кто будет здесь через 2-3 дней, ты не знаешь. И гарантий того, что они вас просто не перебьют или не поглотят осколок, у тебя нет». «Одно то, что по твоей вине земли нет, а мы вынуждены жить в этом аду разом, перевешивает все сказанное тобой». Святослав покрутил головой, оглядывая моих бойцов. «Да и убивать ты мог не лично. Судя по тому, что в твоей банде такие монстры, тебе достаточно щелкнуть пальцем. Они сами кому угодно голову отрежут». «Сам-то в это веришь?» Я поднял руку, успокаивая зашумевших бойцов, и посмотрел в светло-серые глаза мужчины. На мгновение в них мелькнул огонек, но почти сразу же пропал, и лицо Святослава будто задеревенело. «Нет, но чувствую». Алот Шарва, 165-й день проекта. Вечер. «Чувствует он, блин!» Я поставил кружку на барную стойку и открыл карту, чтобы тут же ее закрыть, ибо за последние 5 минут ничего нового не произошло. «А ты рассчитывал, что он согласится?» поинтересовалась сидящая через стул от меня Моллиган. «Нет, конечно». Я фыркнул и пальцем указал старому на одну из бутылок, стоящую за его спиной. «С тебя 20 лемов», произнес Иваныч, ставя передо мной стакан с шапкой пены. «Так вы еще не открылись!» Возмутился я. «Все уже учтено. Везде ценники развешаны. No money, no honey», сурово произнес старый хрыч и протянул свои ручонки к моему напитку. «Скупердяй!» Я катнул в его сторону 2 монетки и взял стакан раньше, чем этот жлоб-бармен успел его отобрать. Теоретически, да и практически. Этих глиняных монет мог напечатать сколько угодно. Однако старый подобные размышления сразу просек, ткнув мне табелем прямо в нос, где было указано, что с этого дня и я, оказывается, зарплату получаю. Дожил, блин. «Тогда Мия правильный вопрос задала. Зачем ты этого здоровяка убеждал?» Поддержала вопрос блаженный Шелена. Темная, в отличие от большинства присутствующих, расположилась за небольшим столиком, а не за барной стойкой, что, впрочем, не мешало ей участвовать в разговоре. «Потому что проверить надо было. Вот ты бы отказалась от шанса спастись, свалив с обреченного осколка?» Поинтересовался я у Моллиган. «Сейчас, когда тебя знаю? Нет, не отказалась бы. А вот раньше?» Тут блондинка смутилась. «Я же как бы напала на тебя вообще-то. Забыл, что ли?» «Ага, забудешь такое, как же. Столько монет спустил из-за тебя!» Пробурчал я. «Но я немного про другое. Святослав, лидер той общины, глупым не выглядел. Да и в начале разговора, несмотря на настороженность, которая свойственна любому, кто пришел в меньшинстве, он вел себя адекватно. Но стоило мне только замолвить слово о сотрудничестве, как его как будто ебом токнуло. И все, на глазах Шуры». «Система?» предположила Шелена. «Она самая. Одной рукой сюрпризы подкидывает, второй палки в колеса вставляет. Я отпил пиво и показал старому большой палец. Недурный напиток сварил. За такой горсть глины отдать не жалко. Это же ничего не меняет. Люди же не виноваты. Выходит, что на них система воздействует. Глядя на меня, Моллиган неуверенно мусолила две десятки. Так как зарплату теперь получали все, а доступ к трофеям, добытым на осколке, был под моим контролем, ей приходилось разрываться между желанием вкусно попить и красиво одеться. Должность коменданта башен и учителя стрелков предполагала приличное денежное содержание. Однако я же не дурак отказываться от рычагов давления. Так что вместе с табелем зарплаты ввел и систему штрафов. Естественно, блаженная за эти несколько дней умудрилась накосячить, прозевав ночную учебную тревогу, отчего лишилась большей части выплаченной суммы. Вот оттого теперь сидела и громко думала, отведать ей пивко, которое я с таким удовольствием поглощаю, или отложить на обновки. Тем более, что помимо таверны, старый предложил открыть и магазин одежды, в котором можно будет не только купить вещи, добытые на осколках, но и заказать что-то системное. Не виноваты. Однако на кой мне посторонние в новом мире? Коль участие в его создании они не принимали. Я перехватил монеты, все-таки решившиеся блаженные, прежде чем кругляши успели докатиться до довольно улыбающегося старого. Ты сегодня не пьешь. Но... Блин! Блаженная возмутилась, однако перечить не стала. Лишь требовательно протянула ладошку, куда я бросил обе монеты. А почему не пью? Ночь у тебя будет тяжелая. Грехи отрабатывать будешь. Я залпом опустошил стакан и поднялся со стула. Фу, Шаров, что за выражение? Блондинка вскинулась, но уже как-то без присущей ранее экспрессии. Отчего Шелена за нашими спинами фыркнула. Расслабься, Мия. Если Николай сказал отрабатывать, то он имел в виду именно это. Со смешинкой в голосе произнесла темная. Но ты не расстраивайся. Уверена, что попотеть тебе все равно придется. Ага. Это штраф за извращенные мысли в твоей головушке. Я кивнул и забрал одну из монеток, что так и лежали перед Моллиган на столе. Шелена, тебе и твоему отряду сегодня тоже таверны не видать. Так что предупреди своих заранее. Слушаю и повинуюсь, мой господин. Плавно поднявшись из-за стола, эльфийка грациозно потянулась и поймала брошенную монетку. Ту самую, что я отобрал у Моллиган. Благодарю за вашу щедрость, повелитель. На мгновение мне показалось, что я услышал свист кипящего чайника. Однако, обернувшись, увидел, что это всего лишь посвистывает блаженная, оставшая красной, как помидор. Через 2 часа сбор у меня в кабинете. Я посмотрел на часы и вновь открыл карту. Серый осколок с гордым Святославом прекратил свое существование. Осколок был поглощен вместе с людьми, а Лот, одного из засранцев, преследовавших меня, приобрел еще более кровавый оттенок. Алот Шарова. 166-й день проекта. Рисковал ли я, нападая на демиургов? О, да. Ведь любая схватка является риском. Ты можешь быть хоть как подготовлен, но достаточно случиться какой-нибудь мелочи, и весь тщательно проработанный план покатится по наклонной, заодно размазывая тебя тонким слоем. С другой стороны, риск в этом мире вещь, обоюдоострая и для тебя, и для твоего противника. И если твой враг совершает глупость, грех ею не воспользоваться. Правда, почему-то эту точку зрения на Алоде, кроме меня, никто не разделял. Даже Иваныч. И тот в личной беседе после общего совещания сообщил, что план попахивает безумием. Однако лично я ничего безумного не видел. Главное, с временными интервалами не ошибиться. И все пройдет как по нотам. Именно с такими словами я выпроводил старого брюзгу из кабинета, чтобы тот настроение не портил. Чую, надо было выпроваживать вредного старикашку еще раньше. А то и вовсе не пускать. Ведь накаркал же паршивец, как пить дать. Накаркал. С первым демиургом, тем самым, что поглотил серый осколок, проблем не возникло. Преследовавшая меня троица разлетелась в разные стороны, то ли решив не рисковать и не связываться со мной, то ли предпочитая пограбить местное скопление, коль оно было по пути. Наверное, не убей тот демиург людей, я бы и не рискнул заложить вираж и, тратя накопленные гексы, помчаться навстречу преследователям. И даже не столько из-за праведного гнева и жажды мщения за погибшую общину. Из нее я только 2 знал. Сколько из-за уверенности в том, что сил у захватившего ее было не шибко много. Вряд ли крупное войско потратило бы почти более полутора суток, чтобы зачистить остатки зомби и по итогу поглотить осколок, а не прирастить его. Конечно, был вариант, что они следовали моей тактике, вывозя с осколка все возможные ресурсы, и лишь после этого поглощая его. Однако тогда они бы этим занимались куда дольше, ибо с осколка было что вынести. По итогу я оказался прав. Едва наши аллоды соприкоснулись, как мои разведчики устремились вперед в поисках главной цели. Вражеский аллод оказался не таким большим и представлял из себя чередование степей с лесами и редкими гексами озер. На наше счастье, гостеприимный демиург заботился проложить дороги по всей своей территории, тем самым облегчив нам поиск направления и существенно ускорив передвижение моей орды. В связи с поджимающим временем и угрозой в виде двух стремительно приближающихся аллодов, до этого грабивших осколки в разных частях скопления, я изобретать велосипед не стал, воспользовавшись той же схемой, что и с Соболевым. Разве что разрывных послов засылать не стал, ибо что-то подсказывало, что не прокатит. Впрочем, этого и не потребовалось. Поселение у местной шишки было слабенькое, а войско едва ли насчитывало человек 300, из которых ветеранов было не больше сотни. Что, скажем прямо, было уж откровенно мало против моей орды. По итогу осады и штурм города заняли около 3 часов, даже меньше, чем я рассчитывал. Хотя стоит учесть, что в диалог с местным царьком я не вступал, даже несмотря на то, что эти просьбы поступали все чаще, чем ближе мы подбирались к кристаллу. Так или иначе, бывший владелец этих земель для меня так и остался неизвестным. Возле кристалла среди обороняющихся я его не заметил. А лазить по покоям и искать труса, чтобы потом казнить, у меня желания не было. По итогу кристалл оказался разрушен, а Алот, со слезами на глазах от того, что грабить его не вышло, поглощен. Но уж лучше так, чем дать возможность двум оставшимся демиургам закрепиться на ничем не защищенных землях. Тем более, что вражины вот-вот должны были прибыть. Собственно, так и вышло. Как только таймер, отсчитывающий время до поглощения, высветил все нули, на горизонте появились 2 других аллода. Причем один из них заходил с носа моего аллода, в то время как другой пристраивался к корме. «Ну че за люди?» — пробормотал я, глядя сообщение о вторжении на мою территорию. Ведь совсем недавно один из них получил по щам в прямом эфире и выбыл из гонки. Но нет, все равно лезут. «Что делать будешь, Николай?» — поинтересовался старый, поправляя доспех. В этот раз он решил принять участие в сражении. Честно говоря, я поначалу был против. Тех, кому мускулами работать приходится, у меня и так хватает. А вот нехватка мозгов ощущается. Впрочем, пораскинув этими самыми мозгами, решил, что пусть развлекается. Тем более, что старичка бабульки-знахарки опять чем-то экспериментальным опоили, зарядив его севшие батарейки изрядной долей энергии. Но это еще не все. Вместе со старым в битве вызвалась участвовать и Арани, под предлогом, что ей, как помощнице матери Омута, в столь неспокойное время тоже надобно приносить пользу. И не только в мирной обстановке. Ну а то, что прикрывать ее будет Панфилов, так Кирилл Иванович человек мудрый и в гущу сражений не полезет. И в случае чего или она его, или он ее от опасности сбережет. Отсутствуя у меня чувство такта, я бы заржал Аки-кунь. И от фразы про мудрость Иваныча, и услышав причину участия в сражении шаманки. Однако подданным моим справителям повезло. Так что я, стараясь, чтобы улыбальник не порвался, молча кивнул и дал добро. Старый и так засиделся, пускай разомнется. Для начала переговорим. Обсудим разногласия. Я покосился на старого, после взглянул на стоящую за его спиной шаманку. Рыцарь и его принцесса. Ну а потом, само собой, дадим по щам. Ибо кто к нам с мечом, тот ворала и получит.